Насколько мне помнится, вчера вечером один твой приятель по имени Альберт задолжал мне 2000 золотых. Думаю, этого хватит и на одежду, и на оружие, да и на дорогу еще останется. Кстати, а куда мы направимся? В Железное Баронство. Мой крестный предупреждал меня о возможности измены, когда отец только начал болеть, и предлагал мне сразу поехать к нему. «Он не откажет мне в помощи», — легко ответила принцесса. Было видно, что этот вопрос она обдумала весьма тщательно. Тут до нее дошло, где собирается доставать деньги на это путешествие Олег, и она снова заметно расстроилась. Вообще, Олег заметил, что у этой девушки настроение меняется чрезвычайно легко. «Может, не надо? Денег, которые мы можем выручить за мои драгоценности, нам вполне должно хватить. Мне очень неловко обирать Альберта. Мы росли вместе, и он один из очень немногих, кто остался моим другом теперь, когда все от меня отвернулись. Ведь это он придумал вызов демона». Тут она увидела, как потемнели глаза Олега, и сразу замолчала. «Вот именно, это он придумал вызвать и поработить демона. Зато и заплатит, причем куда меньше положенного. Даже не он, а его отец. Как, кстати, его зовут? И не бойся, тебе не придется обирать своего приятеля. Этой процедурой я займусь сам. Ты просто покажешь, где он живет, а после постоишь в сторонке». Олег выжидающе замолчал. Тяжелым вздохом девушка поднялась со стула. «Пойдем, тут не очень далеко. Отца Альберта зовут Петроний. Он, как ты уже, наверное, знаешь, верховный жрец Орхиса Светоносного. Помимо прочего, это означает, что в его распоряжении находится около полусотни стражников главного городского храма и дружины более мелких храмов, но также то, что ни на него, ни на его людей магия действовать не будет. Ты все еще хочешь идти к ним за деньгами? А как же? Мне надо забрать свою змейку. Не могу же я позволить ей давиться жестким мясом этого Альберта. А если Петроний решит натравить на меня свою гвардию, тем лучше. Мне не помешает небольшая разминка». Олег позволил своим глазам на секунду превратиться в озера, наполненные тьмой. Принцесса нахмурилась и отвернулась. «Знаешь, я на какое-то время забыла, что ты демон. Ты был совсем как человек». «Так и должно быть, девочка», — сказал Олег мягко. «Я и есть человек». Тут он вспомнил свою легенду и продолжил. «Наполовину». Затем Олегу пришло в голову немного драматизировать ситуацию. Девушки любят романтичных героев, а ему вдруг захотелось понравиться Аталетте. «Когда-нибудь мне придется окончательно выбирать, стать только демоном или только человеком и утратить все, что дает другая часть моей души». Олег старательно изобразил страдальческий взгляд. Разумеется, в его мире это вряд ли бы на кого-нибудь подействовало, но здесь сложная, противоречивая и страдающая натура должна быть достаточно новым ходом. Очень сомнительно, чтобы здешние подростки имели возможность ознакомиться с творчеством Рафаэля Сабатини и других земных писателей эпохи романтизма. Расчет себя полностью оправдал. Обращенный на Олега взгляд больше не выражал отвращения к жестокому демону, волей судьбы ставшему телохранителем, но не другом. Теперь в нем мелькали совсем другие чувства. Олегу даже стало немного стыдно использовать столь грязные, отработанные не одним поколением психологов и писателей дамских романов, приемы. Зато психологический климат улучшился, успокаивал он свою совесть. «Ладно, надеюсь, сейчас все вопросы решены». Олег решил прервать лирическую паузу, показывать дорогу к этому твоему Петронию. «И вовсе он не мой», — буркнула принцесса, выходя за дверь. Идти впрямо оказалось недалеко. Как выяснилось, Аталетта превосходно знала свой город. Уже через полчаса петляний по каким-то закоулкам они вышли на одну из центральных улиц богатого района. «Вот он», — прошептала Аталетта, указывая на двухэтажный деревянный особняк, окруженный высокой каменной стеной. Перед воротами скучал охранник, обряженный в серо-белую хламиду с незамысловатым рисунком на груди. Тот же треугольник в круге, что Олег уже видел на амулете лейтенанта, пытавшегося задержать принцессу.